Молодой глава города, с вами все в порядке? Находящиеся внизу те стражники на границах Шаньхуан 10 уровня сложности никак не ожидали, что могут произойти такого рода изменения. Они бросились вперед и хотели спасти Сюэина, но тем не менее накрывающие красные лучи тела Сюэина отбросили их назад. Ха-ха-ха, я наконец-то воскрес. Вы, глупые парни, на самом деле полагали, что я передам вам беспредельную древнюю стелу? Действительно размечтались. Моя душа целых 600 лет постигала беспредельную древнюю стелу, и в итоге я смог осмыслить несравненный дьявольский дао. Мне нужно было лишь найти подходящее тело, и воскреснуть для меня было проще простого. Звонкий голос Сюичоу эхом разносился по всей тюрьме дьявольского мира. Глава 711. Безумно убивать. Одна за другой нить кровавого тумана начала заходить в тело Сюэина через 7 отверстий. На лице Сюэина сразу же появилось мучительное выражение лица, но тем не менее он не мог издать даже звука, и его тело не могло пошевелиться. Шаньхуань и резиденции главы города не находили себе места, но тем не менее не могли прорвать или же разъединить этот красный блеск от тела Сюэина. Сюэин мог только лишь спокойно смотреть на то, как кровавый туман непрерывно погружался в его тело. Этот процесс длился некоторый период времени, однако в итоге взгляд Сюэина постепенно стал суровым, а голос мрачным, и на лице появилась необыкновенная радость, и он сказал: «Наконец-то я снова получил тело дьявольской крови, молодой глава города». Те стражники на границах Шаньхуан 10 уровня сложности громко прокричали и набросились вперед с оружиями в руках. «Ваш молодой глава города уже умер, Сюэи, сейчас умер твой сын, подожди, как я выйду отсюда, то заставлю тебя умереть мучительной смертью». Сюичоу безумно хохотал, затем активировал правую руку, и тут же раздались звуки удара, после чего те культиваторы на границах Шаньхуан 10 уровня сложности один за другим отлетели назад. Они даже не успели закричать, как их тела взорвались, и вмиг превратились в кровавый дождь. Этот кровавый дождь один за другим превратился в кровавый туман, и полностью погрузился внутрь тела Сюэина. Сюичоу облизал своим багряно, красным языком губы, и мрачным голосом сказал: «Цеце, как же давно я не ощущал запаха крови, сегодня вы все станете моим предметом для жертвоприношения. Убив всех вас, я смогу снова получить свою реальную силу на пике владыки звезды». Сюичоу с одной стороны безумно смеялся, с другой стороны выпускал силы поглощающих ладоней, и те Шаньхуань резиденции главы города один за другим взрывались, превращаясь в кровавый туман. Среди оставшихся Шаньхуани сразу же начался хаос. Они вообще не ожидали, что прежний глава города может неожиданно появиться. Все только поняли, что они попали в ловушку Сюичоу. Сюичоу хотел найти себе одно тело предка дьявола, и Сюэинь как раз таки был его целью. А эти Шаньхуани тоже входили в план Сюичоу. Причина, почему Сюичоу сказал, что откроет миру все сокровища, была в том, чтобы привлечь намного больше людей внутрь тюрьмы дьявольского мира. Неудивительно, что Сюичоу захотел основать запрет внутри тюрьмы дьявольского мира, не разрешающий шишиням и владыкам звезды заходить внутрь. Сюичоу только что обрел тело на границах Шаньхуан 10 уровня сложности, и если в этот момент прибудет один культиватор на границах Шишень, то Сюичоу пойдет на верную смерть. Сюичоу безумно хохотал, затем ворвался внутрь армии резиденции главы города и начал безумно убивать. Одна группа Шаньхуани за другой были беспощадно убиты, затем превратились в кровавый туман, и были поглощены Сюичоу. После того, как Сюичоу поглощал кровавый туман, его реальная сила увеличивалась с быстрой скоростью, поэтому он продолжал убивать еще более безумнее. Он был безумным убийцей, который хотел убить всех Шаньхуани внутри тюрьмы дьявольского мира. Лонг Цзян стоял вдали и смотрел на эти убийства перед древней стелой, и размышлял: эта тюрьма дьявольского мира держится, полагаясь на энергию беспредельной древней стелы. Посмотрев в сторону выхода из тюрьмы дьявольского мира, он заметил, что выход начал медленно закрываться. Лонг Цзян сразу же отреагировал, и громко закричал: «Люди резиденции главы города, задержите его, а остальные вместе со мной атакуйте беспредельную древнюю стелу. Сейчас, скорее всего, это единственный шанс выжить». В эту минуту Ечен, Мойянь, Цзыянь Юэ и остальные уже были очень близко к выходу из тюрьмы дьявольского мира. Однако, когда они только планировали продолжить приближаться к выходу из тюрьмы дьявольского мира, скоб густого кровавого тумана начал наполнять выход. В голове Ечена промелькнула мысль, Он понял, почему были расставлены те 7 храмов и 10 могильных склепов. Все это было одной огромной магической формацией. Та огромная стела и была глазом формации. Как только огромная стела появилась, положение у выхода сразу же изменилось. Неудивительно, что тот Лонг Цзян отдал приказ атаковать ту огромную стелу. Он, должно быть, тоже был знающим человеком, поэтому первым и отреагировал. Та огромная стела является главным пунктом к выходу. Невозможно будет выйти. На сердце Ечина был холод. Сюэ Чоу, несомненно, все хорошенько спланировал, и пусть даже если они атакуют ту огромную стелу, все равно будет бесполезно. Тем более очевидно, что на той огромной стеле расставлен запрет, который будет невозможно разломать. Если только сюда не войдет один культиватор на границах Шишень, только тогда получится одержать победу. Ечен немного недоумевал, он точно убил ту часть души Сюэ Чоу, но почему Сюэ Инь был взят под контроль? Неужели у Сюэ Чоу была вовсе не одна нить души? Он думал, что Сюэ Чоу, будучи таким хитрым, разве мог не знать, что оккупация тела другого человека – это одно очень опасное событие. Поэтому, несомненно, он оставил не только одну нить души. Все люди попались в его ловушку. Ечен немного грустил, несмотря на то, что он уже все продумал, однако все равно промахнулся. Сюэ Чоу был достоин называться монстром, который живет несколько десятков тысяч лет. Ечен думал обо всем этом, и у него невольно кровь застывала в жилах. Неужели в этот раз он умрет здесь? «Мой Янь, посмотри, возможно ли найти где-нибудь выход», — мрачным голосом сказал Ечен. «Слушаюсь». Мой Янь сразу же кивнул головой, его зрачки стали красными, и взгляд, проходя через густой кровавый туман, начал искать выход из тюрьмы дьявольского мира. Несмотря на то, что положение выхода из тюрьмы дьявольского мира изменилось, однако выход все же был, только лишь непрерывно менялся. «Надеюсь, Мой Янь сможет найти». Несмотря на то, что даже если Мой Янь найдет, они вряд ли смогут пройти через густой кровавый туман и покинуть тюрьму дьявольского мира. Однако это было намного лучше, чем просто сидеть и ждать своей смерти. В отдаленном месте Сюэ Чоу безумно убил несколько десятков тысяч чжаньхуани. Кровавый туман вокруг его тела становился еще более густым, и постепенно на его теле сформировались военные доспехи кровавого цвета. Его взор неожиданно направился в сторону Ечина, на уголках рта появилась хитрая улыбка, словно как у кошки, которая играется с мышкой. На взгляд Сюэ Чоу, Ечен, несомненно, уже был поставлен в тяжелое положение и вообще не сможет покинуть тюрьму дьявольского мира. Ечен поднял голову и увидел, что взгляд Сюэ Чоу направился на них, после чего глубоко вздохнул. Раз уже Сюэ Чоу заметил их, то они точно не смогут просто так уйти. «Мой Янь, Цзы Юэ, я вас втянул в это». Ечен на сердце очень сожалел, ведь если он умрет, то ничего страшного не случится, ведь это всего лишь один его двойник. Однако Ечен вовсе не хотел мириться с тем, что тут погибнут Мой Янь и Цзы Янь Юэ. «Мой Яню все дал хозяин, и я не пожалею ради хозяина жизни». Мой Янь опустился на одно колено и искренне говорил: «Меня тоже спас ты, и даже если я умру здесь, нисколько не пожалею», — решительно говорила Цзы Янь Юэ. Цзы Ян и остальные взглянули друг на друга. Они только что были спасены Ечином из рук предков дьявола и никак не ожидали, что могут умереть здесь. Однако, как минимум, они умрут в положении людей клана, убивающего тени, а не глупыми куклами под контролем предков дьявола. Они уже этим были довольны. Цзы Ян и остальные до глубины души поклонились Ечину. Ечен поднял голову, посмотрел на Сюэ Чоу и передал ему сообщение: «Как ты смотришь на то, что я с тобой заключу одну сделку?» «Что за сделку?» Уголки рта Сюэ Чоу искривились, и он с презрением смотрел на Ечина. «Я думаю, что некоторые вещи при мне все же смогут заинтересовать тебя», — спокойно отвечал Ечен. Сюэ Чоу нахмурил брови и смотрел на Ечина. До этого та нить его души потерпела неудачу, в результате чего у него родилось сильное любопытство по отношению к метательному ножу в голове Ечина. К тому же он смог разглядеть, что это был всего лишь двойник Ечина, и, если он ликвидирует этого двойника, никакую пользу ему это не принесет. «Хорошо, пока отпущу вас», — насмехаясь, говорил Сюэ Чоу. Изначально он хотел ликвидировать Ечина и остальных, однако, услышав эти слова Ечина, он подумал, что главное, чтобы Ечен и его компания были внутри тюрьмы дьявольского мира, тогда ему можно вообще не беспокоиться, и, если для начала он ликвидирует других людей, а потом снова обратит свое внимание на Ечина, ничего не изменится. Сюэ Чоу повернулся и набросился на других чжаньхуани. Ечен и остальные временно уцелели, однако их сердце все же не успокаивались, потому что они знали, что после того, как Сюэ Чоу ликвидирует других Чжаньхуаней, несомненно вернется, чтобы справиться с ними. «Мо Янь, быстрее найди где выход», — Ечен передал сообщение Мо Яну. «Пусть даже если у них есть один маленький шанс, Ечен все равно хотел бы им воспользоваться. Слушаюсь». Мо Янь изо всех сил активировал силу зрачка, и оба красных глаза непрерывно искали по всей тюрьме дьявольского мира. Сюэ Чоу убивал с очень быстрой скоростью, и всего лишь через несколько минут еще несколько десятков тысяч чжаньхуаней погибли от его рук. Армия резиденции главы города рассеялись в разные стороны, и все чжаньхуани безумно разбегались в разные стороны. Лонг Цзян возглавлял армию чжаньхуани клана предков дьявола, и они только лишь безумно атаковали ту огромную стелу, однако в скором времени они заметили, что их реальной силы вообще недостаточно, чтобы сломать эту огромную стелу. Лонг Цзян немного подумал, и мог только лишь, скрипя зубы, приказать всей армии рассеяться. Все чжаньхуани безумно разбежались в разные стороны тюрьмы дьявольского мира, и хотели скрыться от Сюэ Чоу. Некоторые чжаньхуани на границах 10 уровня сложности попытались объединиться и вместе атаковать Сюэ Чоу, однако до Сюэ Чоу даже не долетал удар, как сразу же он ликвидировал свою мишень. Внутри тюрьмы дьявольского мира для Сюэ Чоу вообще не было равного соперника, что вызывало сильный страх на сердцах чжаньхуани, и больше у них не было смелости идти на сражение. Некоторые разбежавшиеся чжаньхуани врывались внутрь кровавого тумана, который протекал внутри тюрьмы дьявольского мира, и после резких криков, их тела с быстрой скоростью разъедались, превращаясь в кровавый туман. «Вы не убежите!» Сюэ Чоу громко хохотал, и непрерывно убивал всех чжаньхуани, наполняя все кровавым туманом. «Как обстоят дела? Ты не нашел выхода?» Ечен, не находя себе места, спросил Мо Яна. «Нашел», — немного кивнул головой Мо Янь. «Где?» Цзы Янь Юэ и остальные все посмотрели на Мо Яна, и в их сердцах снова появилась небольшая надежда. «Там все заблокировано кровавым туманом, мы вообще не сможем пройти», — разочарованно говорил Мо Янь. Услышав слова Мо Яна, Цзы Янь Юэ и остальные снова сделали мрачное выражение лица. Неужели на самом деле у них нет даже малейшего шанса на жизнь? Они не хотели умирать. Несмотря на то, что они не боялись смерти, однако они на своих плечах все еще несли немаленькую ответственность. Есть еще так много соплеменников, которых они должны пасти. Клан убивающей тени не должен быть стерт с лица земли. На сердце Ечена было немного грустно. В небе те чжаньхуани, которые соприкасались с кровавым туманом, сразу же превращались в трупы. Из этого было отчетливо видно, насколько страшным был этот кровавый туман. Пусть даже если они призовут дьявольский наряд кровавого пламени, все равно не смогут пройти тот участок, потому что тот кровавый туман может разъесть даже металл. Более того, несмотря на то, что Сюэ Чоу все еще был занят убийством других чжаньхуани, однако все равно внимательно наблюдает за ними, и если они начнут прорываться к выходу из тюрьмы дьявольского мира, то Сюэ Чоу несомненно заметит это. Если Сюэ Чоу атакует, то их надежда убежать сразу же станет намного меньше. Неужели они вот так вот сдадутся без сопротивления? Ечен сморщил брови, смотрел в отдаленное место, где Сюэ Чоу безумно убивал людей, и думал, возможно ли будет вести переговоры с Сюэ Чоу о кое-каких вещах, взамен на маленький шанс на жизнь. Помимо этого, Ечен также искал уязвимое место Сюэ Чоу, думая, возможно ли будет ликвидировать его. Конечно, без полной уверенности Ечен ни в коем случае не стал бы начинать атаковать, иначе Сюэ Чоу скорее всего не вытерпит и убьет их первыми. Сюэ Чоу по-прежнему безумно убивал тех чжаньхуани, и количество чжаньхуани, которые умерли от его рук, уже почти составляло несколько сотен тысяч. Неожиданно Сюэ Чоу словно что-то ощутил, и его взор обратился в отдаленное место. В эту минуту один силуэт медленно появлялся в небе в отдаленном месте, и он был на приличном расстоянии от Сюэ Чоу. Глава 712. Коварные планы братьев. Двоюродный брат, вот мы снова и встретились. Тот человек немного улыбнулся Сюэ Чоу и сказал. Его внешний вид был немного похож на часть души Сюэ Чоу, которую до этого видел Ечен. Однако этот человек был моложе Сюэ Чоу, его длинные волосы разлетались по ветру, а кожа была изумительно белой. Такому цвету кожи даже позавидовали бы девушки. Он стоял в воздухе, заложив руки за спину, а его белый халат завывал на ветру. Услышав эти слова, те убегающие во все стороны чжаньхуани все обомлели, подняли голову и посмотрела в небо. Если это не глава города, то кем еще может быть этот человек, стоящий в воздухе? Глава дьявольского города, к тому же владыка звезды умерших душ, Сюэ-И. Один был прежним главой города, другой нынешним главой города, и два человека наконец встретились. Глава города прибыл. Это глава города. Увидев, что появился Сюэ-И, у всех Чжаньхуни в сердце появилась радость и надежда на жизнь. Раз уж глава города зашел, тогда можно сказать, они были в безопасности. С реальной силой главы города на пике владыки звезды, разве не проще простого нанести поражение Сюэчоу? После того, как Сюэчоу увидел Сюэ-И, то его выражение лица вмиг стало мрачным, и он холодным и пристальным взглядом смотрел на него, а затем сказал: «Как ты зашел?» Уголки рта Сюэ-И немного искривились, и он, подшучивая, говорил: «Двоюродный брат шутит, до того, как двоюродный брат умер, то использовал беспредельную древнюю стелу и основал эту тюрьму дьявольского мира, с того времени уже прошло более 600 лет, тогда ты еще установил запрет, который не позволял войти внутрь Шишиним и владыкам звезды, если бы за эти 600 лет я бы даже не нашел способа войти внутрь тюрьмы дьявольского мира, то разве не совсем никчемным я был бы?» В глазах Сюэчоу промелькнул яростный блеск, и он мрачным голосом сказал: «Тогда почему ты только сейчас вошел внутрь?» «Потому что я не знал, в каком месте тюрьмы дьявольского мира двоюродный брат спрятал беспредельную древнюю стелу, вплоть до сегодняшнего дня, когда двоюродный брат согласился достать беспредельную древнюю стелу, однако все же ты заставил меня ждать очень долго». Сюэ-И довольно улыбался и говорил, словно наслаждался. Сюэчоу сжал крепко кулаки, что даже было слышно звук хруста. Он пристально смотрел на Сюэ-И, словно как на заклятого врага, равнодушно улыбнулся и сказал: «И ты поэтому отправил сюда своего сына? Тело твоего сына уже захвачено мной, Сюэ-И, ты бы не стал бы пренебрегать жизнью или смертью своего сына?» Услышав слова Сюэчоу, Сюэ-И поднял голову и громко смеялся, словно услышал какую-то очень смешную шутку. Его уголки рта немного искривились, и он сказал: «Пусть даже если это был мой родной сын, он помог мне заполучить беспредельную древнюю стелу, значит, умер не напрасно, более того, он вовсе не мой сын». Сюэчоу нахмурил брови, словно что-то вспомнил, и его выражение лица стало очень дурным. «Как с умом двоюродного брата ты мог не вспомнить? Когда двоюродный брат был ранен мной, твоя жена уже была беременной, Сюэинь был сыном двоюродного брата, а не моим сыном». Сюэ-И заложил руки за спину и смотрел свысока на Сюэчоу, и немного вздыхая с сожалением говорил: «Двоюродный брат на самом деле очень свирепый, неожиданно так безжалостно поступил с родным сыном. Двоюродный брат присвоил себе тело Сюэ-Ина, и не пройдет много времени, как душа Сюэ-Ина исчезнет, на самом деле очень жаль. Сюэ-Инь мой сын, это невозможно». Сюэчоу пристально смотрел на Сюэ-И, и, не осмеливаясь не верить, яростно кричал: «Ты лжешь мне, верить или нет, это твое право». Сюэ-И разводил руками и очень равнодушно говорил: «Я, вспоминая наши старые братские чувства, помог двоюродному брату вырастить сына, однако никак не ожидал, что Сюэ-Инь умрет от рук брата, на самом деле очень прискорбно». Сюэ-И намеренно провоцировал Сюэчоу: «Я хочу убить тебя». Сюэчоу бешено набросился на Сюэ-И, и он уже вышел из себя от слов Сюэ-И. Увидев, что в небе два силуэта столкнулись, и началось бурное сражение, Ечен в сердце немного вздохнул. Сюэчоу уже давно все тщательно спланировал, но тем не менее не ожидал, что его планы неожиданно разгадают. Этот взаимный обман двух братьев — очень скверное событие. Ечен видел их взаимные игры смерти против друг друга. «Мы уходим». Ечен повернул голову и сказал Мо Яну, Цзы Янь Юэ и остальным: «Разве это время не было самым подходящим, чтобы уйти?» Они с быстрой скоростью полетели в сторону выхода из тюрьмы дьявольского мира, несмотря на то, что они знали, что вход внутрь тюрьмы дьявольского мира был наполнен кровавым туманом, однако кто знает, может быть, они смогут найти возможность выйти. Занимая полнеба, два силуэта ожесточенно сражались. После того, как Сюэ-И вошел внутрь тюрьмы дьявольского мира, то его реальная сила словно лимитировалась, он не мог выпускать силу на границах владыки звезды, однако все равно мог полностью подавить Сюэчоу. Перед тем, как войти, он очевидно готовился противостоять реальной силе Сюэчоу. По телу Сюэчоу ударило несколько ударов ладонями, и он находился в затруднительном положении. Несмотря на то, что Сюэинь тоже был из клана дьявольской крови, однако в конце концов он обладал культивированием только лишь на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, и тело его было очень слабым. Пусть даже если Сюэ Чоу поглотил так много энергии Чжань Хуани, но по-прежнему обладал примерно силой на границах Шишень 5 уровня сложности. Если бы Сюэ Чоу поглотил энергию всех Чжань Хуани, то Сюэ и скорее всего не смог бы быть для него достойным соперником, однако Сюэ Чоу поглотил энергию всего лишь более нескольких сотен тысяч Чжань Хуани, поэтому Сюэ и мог его победить. Пен. Эта тюрьма дьявольского мира непрерывно сотрясалась, горы раскалывались, дул безумный ветер, словно мир готов был обрушиться. «Сюэ И, я убью тебя!» Сюэ Чоу безумно кричал, и от боли его он чуть ли не сошел с ума. Следует знать, что только что он своими руками убил своего родного сына. «Двоюродный брат, твоя реальная сила сильно уступает, ты все же хорошенько отдохни, эта тюрьма дьявольского мира вовсе не плохое место», — подшучивая говорил Сюэ И, и его выражение лица по-прежнему было свободным. Однако удары все равно были беспощадными, и он свирепо выпускал силу ладони в середину груди Сюэ Чоу. Бах! Сюэ Чоу отлетел назад, и те доспехи, которые были сконцентрированы из кровавого тумана, разорвались на части, и он выплюнул сгусток крови. Его реальная сила была вовсе не на одной уровне с Сюэ И. Беспредельный дьявольский Дао, искусство, пожирающее кровь. Выражение лица Сюэ Чоу было несчастным, и внешность была, как у безумного. Он посмотрел в небо и яростно прокричал, как тут же можно было увидеть, что весь кровавый туман внутри тюрьмы дьявольского мира начал собираться перед Сюэ Чоу. Затем Сюэ Чоу превратился в одного огромного свирепого кровавого зверя, который набросился на Сюэ И. Увидев, что огромный кровавый зверь набросился на него, Сюэ И немного нахмурил брови, затем в его глазах промелькнул сконцентрированный луч, и на его теле неожиданно появился один набор черных военных доспехов. В руке его появился один огромный черный военный двузубец, затем он взмахнул им и тоже набросился на того кровавого зверя. Один человек и один зверь бурно сражались друг с другом. Бах, бах, бах. Эта страшная волна от сражений безумно сотрясла всю тюрьму дьявольского мира, что на ней начали появляться трещины. Ечен увидел выход из тюрьмы дьявольского мира, и на сердце невольно появилась радость. Накрывающий кровавый туман у выхода из тюрьмы дьявольского мира полностью рассеялся. Весь кровавый туман внутри тюрьмы дьявольского мира был поглощен Сюэ Чоу. «Можно выйти?» Брови Ечена немного приподнялись, и он вместе с Муинем, Цзы Янь Юэ и остальными направились лететь к выходу из тюрьмы дьявольского мира. Они остановились у выхода из тюрьмы дьявольского мира. Снаружи все же было очень много солдат резиденции главы города. Ечен разок все обдумал и решил, что для начала понаблюдает за обстановкой здесь. Кто же все-таки сможет выиграть это сражение, Сюэ или же Сюэ Чоу? Если обстановка станет неладной, тогда их группа людей сразу же успеет вырваться наружу. В конце концов, выход уже был перед глазами. Чтобы не обратить внимание Сюэ Чоу и Сюэ И на себя, Ечен не смеивался использовать душу. Поэтому глаза Мояна стали багряно-красными, и он рассказывал все, что видел Ечену, Цзы Янь Юэ и остальным. Сюэ И взмахнул своим огромным черным двузубцем и набросился на Сюэ Чоу в облике огромного кровавого зверя. Скоп могущественной энергии вырывался из его тела. «Мальчик, у тебя нет и малейшего прогресса», — бормоча говорил Сюэ И, затем взмахнул своим черным военным двузубцем и резко ударил. «Хау!» Кровавый зверь поднял голову и зарычал, а его правая рука была отрублена и упала на землю, после чего кровь разлетелась во все стороны. Однако кровавый зверь вовсе не останавливался, когти на левой руке свирепо набросились в сторону Сюэ И. Пен. Кровавый зверь атаковал тело Сюэ И, однако его атака создала лишь небольшую рябь на его доспехах, но вовсе не ранила Сюэ И. Дьявольский наряд полководца. У Сюэ Чоу в облике кровавого зверя неожиданно сжались зрачки. Верно, это именно тот самый дьявольский наряд полководца, который не сможет прорвать даже культиватор на границах владыки звезды. Равнодушно улыбнулся Сюэ И, затем он взмахнул своим черным военным двузубцем, и Пен раздался звук, левая рука того кровавого зверя тоже была отрублена Сюэ И. Хау! Кровавый зверь издавал яростный рев. Сюэ И словно не спешил ликвидировать Сюэ Чоу, он снова взмахнул черным военным двузубцем и отрубил две ноги у кровавого зверя, сделав из него инвалида. И на его лице появилась безжалостная кровожадная улыбка. «Сюэ Чоу, с детства и до взрослого возраста, каждая хорошая вещь становилась твоей, даже мой отец боготворил тебя, и передал тебе положение главы города. Ты также взял в жены самую красивую женщину из клана дьявольской крови этого звездного района». На лице Сюэ и появилась глубокая зависть, Сразу же вслед за этим его лицо стало бесцеремонным. «Однако я хочу тебе сказать, что ты вообще не достоин положения главы города. Если судить о уме, о реальной силе, то разве ты можешь сравниться со мной? Положение главы города мое, твоя женщина моя, включая ту беспредельную древнюю стелу, она тоже моя, а тюрьма дьявольского мира станет твоим местом погребения». Сюэ безумно хохотал, затем взмахнул военным двузубцем в руках и направил этот удар на Сюэ Чоу в облике кровавого зверя. Пу! Черный военный двузубец Сюэ и, разрезая небо, разделил Сюэ Чоу в облике кровавого зверя на две части. Пен! Раздался звук удара, и кровавый зверь разорвался на много частей, а затем исчез в небе, но все небо застилал кровавый дождь. Сюэ Чоу умер, Сюэ и погрузился в этот кровавый дождь, и немного улыбнулся, а затем, словно из-за того, что Сюэ Чоу больше не сможет составить ему компанию в этих играх, немного огорчился. Сюэ Чоу только что воскрес, и еще вовсе не успел восстановить свои реальные силы, поэтому он вовсе не был достойным соперником для Сюэ и то, что Сюэ Чоу был так легко сражен Сюэ и было вполне нормально. Услышав от Муяна, что тот кровавый зверь был разрезан Сюэ и, а затем убит двузубцем Сюэ и, Ечен щупал подбородок и задумался. Сюэ Чоу и Сюэ и были двоюродными братьями и, пожалуй, строили коварные замыслы против друг друга уже на протяжении нескольких десятков тысяч лет, и в этом сражении между ними, в итоге поражение потерпел Сюэ Чоу. Сюэ Чоу управлял тюрьмой дьявольского мира 600 лет, и все это время ждал удобного случая, чтобы воскреснуть, и неужели так просто был ликвидирован Сюэ И? Ечен считал, что где-то что-то было неладно, ведь раз уж Сюэ Чоу смог разделить душу на две части, то скорее всего где-то есть и три части. Сюэ И на самом деле победил, увидев, что Сюэ И нанес поражение Сюэ Чоу в облике кровавого зверя. Находящиеся внизу Чжаньхуани начали выкрикивать восхваляющие слова. Если бы Сюэ Чоу победил, то они несомненно все были бы полностью убиты Сюэ Чоу, но глава города Сюэ И спас их. Однако в этот же момент, когда они посмотрели на Сюэ И, то в их сердца начал просачиваться холод. Сюэ И вырастил Сюэ И на только лишь ради того, чтобы отец и сын взаимно сыграли в эти жестокие игры. Сюэ Чоу так много лет управлял тюрьмой дьявольского мира, но тем не менее никак не ожидал, что попался на коварные планы Сюэ И. Сюэ И уже давно выкопал яму для Сюэ Чоу, и только лишь ждал момента, когда он в нее упадет. Сюэ Чоу на самом деле был очень жестоким, однако Сюэ И был хитрым и коварным. Когда обе стороны начали противостоять друг другу, то Сюэ И отнял у Сюэ Чоу положение главы города, отнял его женщину, и еще сделал так, чтобы он собственными руками убил своего родного сына. Даже эти чжаньхуани внизу, которые уже убивали бесчисленное количество человек, тоже невольно ощутили небольшую скорбь. Глава 713. Я могу сделать все, что угодно. Беспредельная древняя стела. Сюэ Чоу, ты так долго ее скрывал, и в итоге она все же стала моя. Сюэ И громко хохотал, затем протянул правую руку вперед, в сторону той огромной древней стелы, и тут же можно было увидеть, как та огромная стела начала с быстрой скоростью уменьшаться, и в конце стала размером с ладошку, а затем прилетела в его руку. Сюэ И убрал древнюю стелу, затем опустил голову и равнодушным взглядом посмотрел на Чжаньхуани внизу, затем холодным голосом сказал: «Если кто-нибудь расскажет об этом деле, то сразу же будет убить. Слушаемся». Находящиеся внизу Чжаньхуани услышали слова Сюэ И, у них невольно кровь стыла в жилах от страха. Они все были хорошо осведомлены о безжалостности Сюэ и если после того, как они вернутся, расскажут об этих событиях, и если выяснит, что это они, то с характером Сюэ И они несомненно попрощаются с жизнями. Мо Янь посмотрел на Ечена и шепотом сказал: «Хозяин, Сюэ Чоу был убит. Нам следует покинуть это место». «Угу». Ечен немного кивнул головой, затем его мысль осмотрела разок, и он думал, что должно быть все основное было в этой древней стеле, которая лежала внутри сумки Цани Кунь. Две стелы, какая же в конце концов настоящая, а какая поддельная? Возможно, это знает только лишь Сюэ Чоу. До этого, когда он противостоял части души Сюэ Чоу, то у Ечена не было ни капли страха по отношению к нему, несмотря на то, что душа Сюэ Чоу была для него несомненной угрозой, но тем не менее он не боялся его. «Я все же хочу посмотреть, что же за планы ты оставил». В голове Ечена промелькнула мысль, и он, взяв с собой Мо Яна, Цзы Янь Юэ и остальных, вместе полетели к выходу, после того, как каждый человек заплатил по три вещи, то ему разрешалось уходить. Прошло немного времени, и непрерывные группы Чжаньхуани вылетали из тюрьмы дьявольского мира. Сюичоу за один раз выпустил сокровищ, которые были равнозначны богатствам всей звезды умерших душ, и каждый человек собрал неплохой урожай. После того, как те управляющие больших родов посовещались с Сюи, то, взяв с собой свои армии, тоже покинули это место. Несмотря на то, что внутри тюрьмы дьявольского мира от каждого большого рода погибло бесчисленное количество Чжаньхуани, однако этих держателей власти это вовсе не беспокоило, и только лишь эти убежавшие от смерти, счастливо уцелевшие Чжаньхуани смогут вспоминать эти страшные сцены, когда Сюичоу беспощадно убивал людей. На этот раз самый большой урожай несомненно собрал Сюи. Сюи получил беспредельную древнюю стелу, о которой так мечтал. К тому же армия резиденции главы города несомненно получили больше всего вещей. После событий внутри тюрьмы дьявольского мира у всех больших родов на звезде умерших душ был глубокий страх по отношению к Сюи. В обычное время Сюи всегда выглядел благовоспитанным человеком, и никогда о нем не расходились плохие слухи. К тому же он жил уединенно, поэтому был наполнен таинственностью. Однако это дело внутри тюрьмы дьявольского мира помогло им понять, какого же рода человеком был Сюи. Однако Сюи ничему не придавал значения, и после того, как вышел из тюрьмы дьявольского мира, начал появляться еще реже. Говорят, он в тайной комнате резиденции главы города разгадывает древнюю стелу. А что касается смерти Сюиина, то несмотря на то, что время от времени появлялись слухи, но тем не менее очевидно, что никто не придавал этому серьезного значения. До этого, Сюиин всегда был очень заносчивым и высокомерным внутри дьявольского города, и не было преступлений, которые бы он не совершал. Сюи всегда мало вмешивался в эти вопросы, поэтому все люди полагали, что Сюи очень любил Сюиина. Только сейчас все поняли, что оказывается Сюиин вовсе не был родным сыном для Сюи, а он был сыном Сюичоу, и сейчас получается он умер от рук собственного отца. Такого рода события невольно вызывали на сердцах людей тяжелые переживания. Сюи неожиданно на протяжении 600 лет растил сына врага, и такого рода коварность на самом деле вызывала на сердце холод. Не прошло много времени, после того, как Сюи вышел из тюрьмы дьявольского мира, и мать Сюиина, жена главы города, умерла от болезни. Никто не знал, на самом ли деле супруга главы города умерла от болезни, или же нет. Конечно, все это были просто слухи. Положение главы города всегда было наполнено кровью. Дьявольский город, место жительства Ечена. Ечен спокойно сидел, поджав ноги на кровати, и тщательно осматривал урожай, который они в этот раз собрали. Здесь только лишь чернового золота было более 3000, еще было более 5 миллионов монет золота дьявола, и помимо этого также было немало такого рода вещей, как предметы дьявола. Кажется, их было более 1000. Большая часть предметов дьявола были 9-10 разрядов, должно быть, они стоят немало денег, и еще было несколько драгоценных металлов, и такого рода вещей, как книги таинственных методов. Продав эти вещи, у Ечена будет достаточно денег, чтобы купить предметы, которые он хочет. Еще через день тот корабль огромной дьявольской души влиятельной семьи государства кроваво-красных душ причалит к звезде умерших душ. И должно быть, они смогут обменяться с ними кое-какими вещами. Тук-тук-тук. Ечен думал, как в этот момент кто-то постучал в дверь. Душа Ечена осмотрела, и он увидел, что пришла Цзы Яньюэ. Те спасенные Еченом 5 человек из клана убивающего тени Ечен расселил в усадьбе рядом. В обычное время они ни в коем случае не могли выходить наружу, ведь в любом месте дьявольского города были лазутчики клана предков дьявола, и если они их обнаружат, то скорее это принесет немало проблем. Несмотря на то, что в городе есть армии стражников, поддерживающих порядок, однако они работают сравнительно расслабленно. К тому же, если аристократы убивают простой народ, они не расследуют это дело, поэтому им несомненно нужно быть очень осторожными. Цзы Яньюэ зашла внутрь, на ее лице был небольшой румянец, и она была очень красивой. Сегодня она одела чисто белое шелковое платье, что придавало ей менее сексуальный вид, чем раньше, когда она была в черном платье, однако в ней стало больше нежной привлекательности. Ечен немного удивленно посмотрел на Цзы Яньюэ. Он не знал, почему Цзы Яньюэ сегодня неожиданно решила поменять наряд. «Хозяин!» Цзы Яньюэ низко опустила голову и была в нерешительности долгое время, Затем все же тихо сказала эти слова. Она все же первый раз так назвала Ечена. Ечен немного обомлел, слегка улыбнулся и сказал: «Ты называй меня Еченом». «Нет, я». Цзыянь Юэ хотела что-то сказать, но промолчала, а в ее глазах промелькнул стыд, щеки стали красными, словно на них был слой румян, а ее алые губы и извилистые брови выглядели невероятно соблазнительно. «Если хочешь что-то сказать, то говори прямо». Ечен немного улыбнулся и сказал: «Сегодня Цзыянь Юэ словно была немного странной. Большое спасибо, хозяин, что вы спасли моих соплеменников». Цзыянь Юэ словно вынесла какое-то решение в своем сердце, затем подняла голову и решительно сказала: «Цзыянь Юэ нечем отблагодарить». Пока она говорила, потихоньку спускала лямки своего шелкового платья, после чего ее белое платье медленно соскользнуло, и прекрасное тело появилось перед взором Ечена. Ее округленные и белые плечи были словно нефрит, упругие формы ее тела невольно сильно волновали сердце. Две нежные словно нефрит руки слегка прикрывали груди, словно она стыдясь пыталась прикрыть эту невероятно волнующую картину, но тем не менее хотелось еще больше смотреть на нее, не отводя взгляда. Если посмотреть вниз, то на уровне ее тонкой талии, на ровном животе было видно необыкновенный пупок, который придавал ее еще более сексуальный вид. Ее тело, ее длинные ноги, ее нежные и упругие формы невольно волновали сердце. Если бы какой-либо мужчина увидел бы эту сцену, то, пожалуй, у него могла бы пойти из носа кровь. Цзыянь Юэ несомненно была совершенной красавицей, ее пары выпячивающих груди уже было достаточно, чтобы соблазнить человека, а ее длинные ноги невольно включали воображение. Если она была бы на кровати, то насколько изумительно красивой она могла быть. Цзыянь Юэ может сделать для хозяина все что угодно. На немного смущенном лице Цзыянь Юэ промелькнула решительность, она медленно убрала свои руки и полностью обнажила свою грудь, а ее два прелестных глаза снова засмущались, но она все равно продолжила смотреть на Ечена. После того, как Ечен спас Цзыяна и остальных, она уже вынесла решение, что главное, чтобы Ечен смог спасти клан убивающей тени, главное, чтобы Ечен смог спасти ее соплеменников, тогда что бы ей ни приказал Ечен, она на все согласится. Невероятно красивая девушка добровольно разделась, и еще стоит перед тобой, смущаясь говоря, что может сделать для тебя все что угодно. Пожалуй, никакой мужчина не смог бы сдержать этих грязных мыслей в своем сердце, и даже Ечен не исключение. Ечен глубоко вздохнул, насильно подавил свои мысли в сердце, и смотря на Цзыянь Юэ, качая головой, сказал: «Я спас людей клана убивающего тени вовсе не потому, что у меня были какие-то другие планы по отношению к тебе. Я знаю, но...» Цзыянь Юэ расплакалась, ведь ей было нечем отблагодарить Ечена. Ечен встал, потом подошел к Цзыянь Юэ, ощутил аромат прекрасной девушки, но все же Ечен поднял ее шелковое платье и снова надел его на Цзыянь Юэ. «Оденься, тебе не нужно много переживать, я спасаю твой клан, убивающий тени также ради того, чтобы помочь себе», — искренне говорил Ечен, помогая Цзыянь Юэ надеть платье. Цзыянь Юэ подняла голову, заплаканными глазами смотрела на Ечена, и в эту минуту ее представление о характере Ечена улучшилось намного. Ечен отличался от других мужчин, поэтому ее сердце наполнилось почтением по отношению к нему. С той минуты, когда она начала идти рядом с Еченом, она считала, что нашла одного очень умного человека, и после того, как она слилась с душой дьявольского темперамента, то ее чувства по отношению к Ечену уже превышали простые чувства, даже превышали чувство любви между мужчиной и женщиной. Это тоненькое шелковое платье прикрыло эту очень соблазнительную картину, но смутно можно было увидеть ту глубокую щель между груди. Ечен горько улыбнулся, он почувствовал, что ничем не отличался от святого человека, что в такого рода соблазнительной ситуации все же смог сохранить самообладание. Цзыянь Юэ с застенчивым лицом надела платье, и от этого застенчивого кокетства не хотелось отводить глаз. «Завтра я с Муинем вместе пойдем на корабль огромной дьявольской души, а ты со своими соплеменниками оставайтесь внутри усадьбы. Вам нужно быть более осмотрительными, ведь подчиненные предков дьявола скорее всего повсюду ищут ваши следы». Ечен убрал взгляд и поменял тему. «Угу». Цзыянь Юэ с румянцем на лице кивнула головой. «Я буду искать способы, чтобы спасти твоих соплеменников, Однако это нужно делать только лишь постепенно», — сказал Ячен. Он хотел спасти как можно больше людей клана, убивающего тени, однако реальная сила предков дьявола на самом деле очень могущественная, и они могут действовать только лишь не спеша. Цзыянь Юэ хотела рассказать Ячену, что в ближайшее время ее культивирование немного прогрессировало, и она словно заметила, что ее кровеносные сосуды были немного особенным, однако тем не менее она не знала, как в этой неловкой ситуации рассказать об этом Ячену. «Я пойду». Цзыянь Юэ опустила голову и сказала: «Хорошо». Ячен немного кивнул головой. Цзыянь Юэ одела платье, повернулась и быстро ушла. Смотря на уходящий силуэт Цзыянь Юэ, Ячен щупал нос, улыбнулся, затем покачал головой. Он понимал мысли Цзыянь Юэ, она действительно была хорошей девушкой, и она напомнила ему Али, Тайлин, Билин и еще Роуар. Также он вспомнил своего недавно родившегося ребенка, и на лице Ячена появилась нежность. Когда он начал исследовать этот космос, то он узнал, что Вселенная безбрежна, непредсказуема и неизвестна, а ради того, чтобы защитить своих родных, Ячену нужно непрерывно становиться сильнее, создавать сферы влияния. На его плечах уже есть немало обязанностей, и он не может брать на себя еще больше. Вспомнив, что в эту минуту клан предков дьявола являются угрозой для звезды Тянь Юань, в глазах Ячена появился холод. Если не наступит день, когда клан предков дьявола будет стерт с лица земли, тогда на сердце Ячена никогда не будет спокойно. Глава 714. Корабль огромной дьявольской души. Мо Янь все время пристально наблюдал за резиденцией клана предков дьявола и еще за резиденцией главы города, и какие-либо движения в том направлении сразу же докладывал Ячену. Ячен достал ту древнюю стелу, и он не знал, настоящая ли она была или же подделка. Ячен смог точно установить, что Сюичоу несомненно оставил еще одну часть души, которая смогла убежать внутри тюрьмы дьявольского мира, и также очень возможно, что он спрятал ее внутри этой древней стелы. Несмотря на то, что Ячен вообще не боялся лицом к лицу противостоять Сюичоу, однако от начала до конца не зная местоположения части души Сюичоу вызывало на сердце Ячена немного беспокойства. Ячен выпустил душу и погрузил ее внутрь той древней стелы размером с ладошку. Он хотел поискать, есть ли все же внутри этой стелы оставленная часть души Сюичоу. Неожиданно Ячен ощутил, что словно погрузился в другой мир. Это было одно безбрежное пространство, диаметром в несколько десятков тысяч километров. Это был пустырь, наполненный мелким гравием, и в середине этого пустыря стояла одна высокая древняя стела, и на той стеле были выгравированы сложные для понимания древние писания. Эта древняя стела разве не является настоящей беспредельной древней стелой? В этом безграничном пространстве Ячен вовсе не нашел местонахождения части души Сюичоу. Он подошел к нижней части той древней стелы, и скоб чистой дьявольской ци начал просачиваться с древней стелы. Ячен не мог понять и слова из тех, которые были выгравированы на ней, и как начать культивировать этот дьявольский опыт, написанный здесь. Пусть даже если бы Ячен понимал эти надписи, все равно не осмелился бы культивировать. Кто знает, является ли настоящим этот дьявольский опыт глубочайшей древности или же поддельным. Ячен невольно вспомнил старика Тунтиня внутри драгоценной жемчужины Хуньянь. Он вспомнил, как Сяй рассказывал ему, что все методы, которые культивировал старик Тунтянь, были осознаны им с древней стелы. В дьявольских методах было 12 разделов, а старик Тунтянь осмыслил только лишь 2-3 раздела, и на беспредельной древней стеле тоже было написано 12 разделов дьявольского опыта. Неужели та древняя стела, про которую говорил старик Тунтянь, и есть эта беспредельная древняя стела? Если все так, то скорее всего у старика Тунтина были конфликты с Сюи и Сюичоу. Старик Тунтянь тоже прожил несколько десятков тысяч лет. Когда он в следующий раз повстречается с стариком Тунтянем, то сможет его расспросить про это дело. Душа Ячена искала повсюду, и он не нашел местонахождения части души Сюичоу. Возможно, он просто себе это надумал. Несмотря на то, что у него произошел небольшой конфликт с Сюичоу, но тем не менее он всего лишь отвечал атакой на атаку, а между Сюи и Сюичоу была глубокая кровавая вражда. И если даже Сюичоу и захочет кого-то найти, скорее всего пойдет искать Сюи. Душа осмотрела беспредельную древнюю стелу, и после того, как Ячен немного подумал, его душа вышла из стелы. Это беспредельная древняя стела в конце концов настоящая или нет, только лишь после того, Как он расспросит старика Тунтиня, сможет узнать. Ечен культивировал внутри своей комнаты, и время одного дня быстро пролетело. Хозяин, корабль огромной дьявольской души прибыл. Мой Янь передал Ечену сообщение. Ечен выпустил душу и начал растягивать ее в сторону звездного неба, как тут же увидел один несравненно огромный корабль, который в этот момент медленно приближался со стороны темного космоса. Вслед за этим он непрерывно приближался к звезде умерших душ, и его объем корабля становился все больше и больше, постепенно открывая взору его необыкновенный вид. Это был не то что один военный корабль, а точнее его лучше всего было назвать одной огромной крепостью. Эта крепость полностью была сделана из металла, и форма его была словно один круглый шар, который был наполнен большим количеством башен дьявольских лучей смерти. Он был словно шар с шипами. Объемы этого корабля были равны половине объема звезды умерших душ. Вокруг этой укрепленной крепости были установлены огромные формации, и еще сверкающие запреты циркулировали по верхней части всей крепости. Ечен ощутил глубокое потрясение. Это и есть легендарный огромный корабль дьявольской души. Стоимость постройки такого рода огромного корабля дьявольской души простой человек просто не сможет себе вообразить. Каждый предмет этого корабля был изготовлен из более 70 видов сплавов металлов. Во время сражения, этот огромный корабль дьявольской души может разделиться на 6 частей. Каждая часть – это самостоятельное судно, и цена за каждое самостоятельное судно достигает того, что будет достаточно купить звезду умерших душ. И это будут только лишь затраты за изготовление металла, не включая тех высоких башен дьявольских лучей смерти. На каждом корабле было более 360 башен дьявольских лучей смерти, и все они были как минимум 2 разряда и выше. Этот огромный корабль дьявольской души принадлежит одним финансовым магнатам государства кроваво-красных душ. К тому же у этих финансовых магнатов есть несколько сотен такого рода огромных кораблей дьявольской души, которые каждый день передвигаются между звездами и перевозят разного рода драгоценные вещи для продажи. Если человек хочет направиться на огромный корабль дьявольской души, то для начала должен будет растратить огромную сумму денег. Ечен поднял голову и смотрел на тот огромный корабль дьявольской души и думал, что если бы у него был такой один огромный корабль дьявольской души, то не то, что несколько сотен шишеней предков дьявола, даже более 1000 шишеней он смог либо легко уничтожить. Если сказать для сравнения, то те парящие в небе над звездой умерших душ маленькие передвигающиеся звезды перед лицом этого огромного корабля дьявольских душ прямо-таки малы, словно крупинка риса, и, если они ударятся об этот корабль, вмиг будут ликвидированы. Искусство по изготовлению предметов государства кроваво-красных душ на самом деле достигло наивысшей степени, и если сравнить с кланом предков дьявола, то они были прямо-таки толпой аборигенов. Ечен немного недоумевал, государство кроваво-красных душ обладает такого рода могущественными огромными кораблями дьявольских душ, к тому же в таком большом количестве, но почему они не направляются захватывать другие духовные государства? Неужели клан дьявольской крови такие добродушные и мирные? Конечно же, это шутка. Клан дьявольской крови, такие же, как и другие кланы, несомненно, у них есть коварные замыслы и агрессивный характер. Единственное, что может быть возможным, это то, что в духовном государстве вечных душ, в духовном государстве дьявольского неба, должно быть есть способы равносильные этим огромным кораблям дьявольской души. А иначе государство кроваво-красных душ несомненно уже открыли бы военные действия во всех направлениях. Ечен заметил, что он совсем мало знает об этом огромном космосе. Внутри этого безбрежного космоса каждый клан настолько могущественен, что он себе не мог даже вообразить. Огромный корабль дьявольской души остановился на расстоянии примерно несколько десятков тысяч метров от звезды умерших душ, и между кораблем и звездой умерших душ сформировалась еле видная отталкивающая энергия. Должно быть, эта сила сформировалась по-особенному, иначе два таких больших объекта могли легко столкнуться между собой на таком маленьком расстоянии. Затем один за другим световой луч направился на звезду умерших душ. Дун, дун, дун. Тут же раздались звуки грохота, и можно было увидеть, как те световые столбы ударили по звезде умерших душ. Затем на внешней стороне звезды умерших душ появились телепортирующие формации. Эти формации напрямую вели на огромный корабль дьявольской души. На огромном корабле дьявольской души один за другим силуэты телепортировались на звезду умерших душ. Они вовсе не уходили никуда, а были стражниками рядом с этими формациями. Скоп кровавого тумана наполнил носовую часть огромного корабля дьявольской души, и там была одна огромная башня, где появился один маленький силуэт, стоящий там и взирающий с высоты. Тот человек должно быть тоже из клана дьявольской крови. Один мрачный и хриплый голос начал разноситься по всей звезде умерших душ. «Я председатель торгового сообщества огромного дьявола Млечного Пути этого звездного района, приглашаю каждого аристократа на огромный корабль дьявольской души для обмена разного рода вещами. Если господа аристократы захотят войти внутрь корабля дьявольской души, то для начала вам будет необходимо заплатить 100 тысяч монет золота дьявола, каждый может взять с собой 5 сопровождающих. В моем торговом сообществе огромного дьявола есть разного рода редкие сокровища, думаю, они удовлетворят каждого аристократа. Эта реальная сила дьявольской крови, кажется, была почти такой же, как у Сюэи. Услышав слова того председателя торгового сообщества огромного дьявола, аристократы один за другим начали собираться перед телепортирующей формацией, и после того, как они оплачивали тем стражникам, стоящим рядом с формацией, один за другим погружались внутрь формации. Сау, сау, сау. Один за другим силуэты исчезали в середине формации, и все они заходили внутрь огромного корабля дьявольской души. «Хозяин, Суе пришел, мой Янь», — сказал Ечену. Ечен немного кивнул головой, у них самих не было никакой квалификации входить внутрь огромного корабля дьявольской души, однако если Суе их заведет туда, то это не составит для них никаких проблем. Суе зашел внутрь усадьбы, и после того, как увидел Ечена, сразу же поклонился, и вежливо сказал: «Хозяин, все уже готово». Ечен немного улыбнулся, и сказал: «Я и мой Янь последуем за тобой, притворимся твоими слугами, отведи нас на огромный корабль дьявольских душ». «Хорошо», — сразу же ответил Цуе. Ечен сказал Цзы Янь Юэ оставаться внутри усадьбы, а сам вместе с Муинем, Цуе вместе направился идти в сторону одной телепортации. Пройдя половину дьявольского города, Ечен, Мой Янь и Цуе вдали увидели столпившихся людей. Одна большая группа людей как раз стояли в ряд и готовились входить внутрь огромного корабля дьявольской души. Казалось, что у каждого аристократа как минимум было с собой 2 слуг, а кто-то брал с собой всех разрешенных 5 человек. После того, как те люди входили внутрь формации, то сразу же исчезали внутри нее. Ечен изначально полагал, что из-за того, что за вход внутрь огромного корабля дьявольского мира стоил 100 тысяч монет золота дьявола, людей, кто туда направится, будет мало, но только сейчас заметил, что оказывается желающих пойти было вовсе не мало. В этом дьявольском городе богатых аристократов на самом деле было так много, как шерсти у быка, и некоторые аристократы были всего лишь на границах Даосюэн, однако у них было очень много слуг на границах Чжаньхуан, и к тому же у них было очень много денег. На звезде умерших душ самыми богатыми были главы больших рудников прекрасного золота дьявольского пламени. Из 10 родов, 9 из них держались на продаже прекрасного золота дьявольского огня. Некоторые маленькие роды тоже обладали маленькими рудниками, они тоже были очень богатыми. Конечно же, они не могли сравниться с теми большими родами, однако 100 тысяч монет золота дьявола для них это была всего лишь мелочь. Ечен увидел вдали несколько человек из клана предков дьявола, в их главе был один человек, одетый в фиолетовый халат. Казалось, что он был шишинем, и за ним следовало несколько чжаньхуаней 10 уровня сложности. Ечен и Мой Янь ожидали, стоя за спиной Цуе, они ждали того, пока эти люди клана предков дьявола первыми войдут. «Хозяин, тот высокий человек, на голове которого есть 2 антенны, это Лонг Цзян, он культиватор из клана Сюйюй», — Мой Янь шепотом говорил Ечену. «Это он тогда возглавлял армию клана предков дьявола, когда они вошли внутрь тюрьмы дьявольского мира, они хотели догнать нас, однако мы убежали, он должно быть не сможет узнать хозяина». Ечен немного кивнул головой, затем начал думать. Несмотря на то, что Лонг Цзян не знает его в лицо, однако тот подчиненный Лонг Цзяна из клана дьявольских слонов видел внешность его и Мой Яна. Кто знает, может быть, он смог обрисовать Лонг Цзяну их, или что-то в этом роде. После того, как они вернулись с тюрьмы дьявольского мира, то Ечен ни разу не изменял внешность, поэтому лучше всего было бы хорошенько спрятаться. Лонг Цзян напустил голову и разговаривал с тем шишинем, вообще не обращая внимания на Ечена и остальных. После того, как они вошли внутрь формации, то быстро исчезли внутри нее. Прошло примерно более 10 минут, и наконец очередь дошла до Ечена, Мой Яна и Цуе. Цуе показал свой документ аристократа, заплатил 100 тысяч монет золота дьявола. Затем три силуэта вошли в формацию и исчезли внутри нее. В следующую секунду они появились на одной длинной и узкой улице. Здесь все было сделано из металла, и было очень просторно. С двух сторон улиц было очень много людей. Кто-то раскладывал место торговли, кто-то держал кристалл звездного камня и чем-то торговал. Глава 715. 300 миллионов. Ечен, Мой Ян и Цуе втроем шли по улице, и Ечен любопытно смотрел на все вокруг. Здесь было одно запечатанное пространство, где была одна очень просторная веранда, по которой можно было непрерывно подниматься этаж за этажом наверх. На краю улицы были расставлены кристальные шкафы, внутри были разложены разного рода предметы, там были и предметы дьявола, и разного рода особенные вещи, которые, кажется, были изготовлены по особенным методам выплавки предметов. Рядом с предметами были ценники, несколько торговцев, одетых в черные длинные халаты, стояли рядом с этими шкафами. Эти едино-черные длинные халаты, должно быть, были нарядом торгового объединения огромного дьявола. В отдаленном месте собралась одна толпа людей, среди них было несколько людей торгового сообщества огромного дьявола, и еще одна большая толпа аристократов звезды умерших душ. Было очень много аристократов, которые вошли внутрь огромного корабля дьявольской души, и бешено мчались сюда, они словно обсуждали цены на какие-то предметы. Было несколько аристократов, которые использовали кристаллы звездного камня в своих руках, и о чем-то разговаривали, а внутри этих кристаллов звездного камня появлялся один силуэт за другим. Что они там делают? Ечен посмотрел на Цуя и спросил. Цуя взглянул разок на в том направлении, куда показал Ечен, и сказал, там они заключают сделку на продажу прекрасного золота дьявольского пламени. Каждый раз, когда огромный корабль дьявольской души прибывает на звезду умерших душ, те аристократы продают им все накопленные минералы прекрасного золота дьявольского пламени, и торговое сообщество огромного дьявола обычно всегда предлагают очень справедливую цену. Ечен немного подумал, потом сконцентрировал душу, и все, о чем говорили люди в той стороне, вливалось в его уши. 20 тонн прекрасного золота дьявольского пламени высшего качества, 350 тонн золота дьявольского пламени низшего качества. Один из аристократов звезды умерших душ держал в руках кристалл звездного камня, и внутри того кристалла появилось несколько изображений наваленных куч рудника. 20 тонн высшего качества, в общем, будет стоить 3 миллиона монет золота дьявола, 350 тонн низшего качества, в общем, будет стоить 3-5 миллиона монет золота дьявола. После того, как вы полностью передадите товар, пожалуйста, пройдите вперед, найдите управляющего Лэй, и он вам выплатит все монеты золота дьявола, сказал один из людей торгового сообщества огромного дьявола. Хорошо, тот аристократ звезды умерших душ радостно ответил. Если бы он продавал минералы через другие каналы, то смог бы только лишь получить примерно 90% от всей прибыли, но было более приятнее продавать торговому сообществу огромного дьявола. Одна за другой сделка совершались успешно, душа Ечена осмотрела, и он заметил в отдаленном месте, внутри зала для почетных гостей, Мукуна, который как раз о чем-то разговаривал с одним управляющим, словно их разговор также был о прекрасном золоте дьявольского пламени. Скорее всего, из-за того, что объемы торговли были сравнительно большими, поэтому с Мукуном о совершении сделки разговаривал управляющий. Неизвестно, а другая сделка Мукуна завершилась успешно или нет. Если та сделка закончилась успешно, тогда Мукун должен выплатить ему 30 миллионов монет золота дьявола. Вы пока побудьте здесь, а я схожу кое-куда и позже вернусь. Ечен сказал Мой Яну и Цуе, затем направился идти в сторону того зала для почетных гостей. Примерно через несколько минут Мукун вышел из того зала для почетных гостей и только собирался уйти вместе со слугами, как неожиданно увидел Ечена, и после небольшого удивления он направился идти в сторону Ечена. На взгляд Мукуна, Ечен был одним очень таинственным и страшным человеком. Когда он увидел, что Ечен идет в его сторону, то в его сердце появился холод. Изначально он хотел перенести выплату своего долга Ечена на некоторый период времени, но никак не ожидал, что Ечен первым придет к нему. К тому же, он появился как раз в тот момент, когда он только что успешно завершил сделку. Он вообще не знал, что Ечен просто проходил мимо. После того, как появился Мукун, те аристократы в отдаленном месте, которые как раз продавали прекрасное золото дьявольского пламени, начали шепотом обсуждать. Тот человек, кажется, глава рода Му. Это же один из трех самых крупных родов дьявольского города. Глава рода Му является одним культиватором на границах Шишень. Несмотря на то, что некоторые аристократы слышали, что род Му сейчас находился в критическом положении, однако неважно, был ли кризис у рода Му или нет, они не имеют права критиковать один из трех самых крупных родов. У них даже не было смелости пойти и заговорить с ними. Брат Еуи тоже прибыл сюда. Мукун подошел к Ечину, и его выражение лица было очень почтительным. Когда те аристократы увидели, что Мукун так вежливо разговаривает с Ечином, то немного обомлели и смотрели глупым взглядом вперед. Это же ведь глава одного из трех самых крупных родов дьявольского города. Но на удивление он был таким вежливым с Ечином. Что же все-таки за человеком является Ечин? Они смотрели в сторону силуэта Ечина, и на их лицах проявилось немного страха, а затем они хорошенько запомнили лицо Ечина в своей голове. Если он смог заставить главу рода Му быть по отношению к себе таким вежливым, может обозначать одно, что его положение вовсе не простое, а значит, ни в коем случае нельзя задевать его. Не только те аристократы, также слуги рядом с Мукуном тоже были очень удивлены. Что же в конце концов за человеком был Ечен, что глава рода неожиданно был так вежлив с ним? Однако, даже если и глава рода был таким вежливым по отношению к Ечену, они не осмеливались что-либо говорить, а только лишь осмотрительно стояли рядом, боясь вызывать недовольство главы рода. Ечен посмотрел на Мукуна и равнодушно сказал: «Мукун, ты, кажется, забыл?» «Нет, конечно же, я не забыл. Только лишь эти несколько дней брат Еуи, кажется, не отправлял людей, чтобы забрали деньги, а я хотел отдать, но не знал, кому их передать». Тон речи Мукуна был вежливым, и он, немного улыбаясь, сказал, затем передал одну сумку Цани Кунь Ечину и сказал: «Здесь как раз 3000 монет чернового золота. 3000 монет чернового золота равны 30 миллионам монет золота дьявола». Ечен взял сумку Цани Кунь, используя душу, осмотрел разок, затем немного кивнул головой и сказал: «Неплохо. В следующий раз я снова приду к тебе». Говоря, он убрал сумку Цани Кунь, затем повернулся и ушел. Мукун смотрел на уходящий силуэт Ечена и про себя размышлял: Ечен был всего лишь одним чжаньхуанем, но перед ним, перед культиватором на границах Шишень, был таким самоуверенным, словно вообще не воспринимал его всерьез, к тому же был таким всезнающим. Ечен даже знал о его скрытом деле, связанном с прекрасным золотом дьявольского пламени. Мукун вообще не верил, что за его спиной не стоит поддержка огромной организации.